Благодарю Бога за то, что за эти свидетельства. Действительно, когда мы молимся, Бог открывает в первую очередь наше сердце и открывает сердца тех, за кого мы молимся. И порой мы недооцениваем силу молитвы. Я хотел бы сегодня поделиться рассуждениями на такую тему. Я ее назвал так: «Пять признаков рождения свыше». Все в нашем мире имеет начало, только Бог безначальный, только Он не имеет начала, Он был всегда. Все остальное имеет начало. Прежде чем говорить о признаках, да, рождения свыше, надо сказать вообще, что это такое. Если дать определение, то рождение свыше – это наделение человека новой природой. Бог его наделяет новой природой. Кстати, Бог не забирает старую природу, грешную природу, но дает новую одновременно. Когда это проявляется или появляется в человеке? Это появляется, как я верю, во время покаяния. То есть человек обращается к Богу, его сердце направляется к Богу. Это опять-таки тоже действие Духа Святого, это тайна. Это то, что внутри человека происходит. И после покаяния человек начинает в себе замечать новые, знаете, как вот в сердце своем новые веяния, новые чувства, новое понимание, новое движение определенное. И Библия называет это рождение свыше. То есть эти все переживания – рождение свыше. Вот есть, как вот, есть рождение обычное, да, когда Иисус общался с Никодимом, и Никодим задавал ему вопрос, говорит: «Иисус, о чем ты вообще говоришь? О каком рождении свыше ты говоришь?» Иисус начал ему объяснять, что это такое. Никодим не понимал, он говорит: «Ну, наверное, это как-то второй раз в утробу матери влезть, или что, о чем идет речь?» Иисус говорит: «Вообще нет. То есть второй раз не надо влезать в утробу матери. Есть то, что ты получаешь сверхъестественно». Библия говорит, что мы рождены не от тленного семени, но от нетленного. То есть того, что нетленное семя – это Слово Божье. Вот при покаянии человек принимает Слово Божье. Слово Божье, как правило, слово о Христе, благовествование об Иисусе. И в нем появляется вера, он откликается на это, и он возрождается, он рождается свыше. Рождение свыше – это опыт не только Нового Завета. Хотя в Новом Завете мы видим учение о рождении свыше. В Ветхом Завете его не было. Но это не значит, что в Ветхом Завете не было рождения свыше. Оно было. То есть все праведники имели тот же самый духовный опыт, что и новозаветный. Это точно так же, как, знаете, духовные дары, дары Духа Святого. Их учения о них нет в Ветхом Завете. То есть мы не видим там... Оно есть только в Новом Завете, в послании к Коринфянам. Но эти все самые, те самые духовные дары, они действовали в Ветхом Завете. То есть это все проявлялось в праведниках, это было определенное действие в их жизни, то есть через Дух Святой. Хотя мы не видим, чтобы конкретно было расписано, что, как. То есть мы видим только в Новом Завете, что апостол Павел говорит, что иному дается дар там, слова мудрости, другому слово знания, третьему там, изгнание бесов, там, их, по-моему, целых 9 даров Духа Святого. Дар чудотворения, например. Но многие из них, большинство из них проявлялись уже в Ветхом Завете. Итак, 5 признаков рождения свыше. В чем-то эти признаки похожи друг на друга. В чем-то они разнятся детально. Я замечал по своей жизни, что все эти признаки проявлялись у меня именно после покаяния. То есть ты вдруг замечаешь в себе какие-то вещи, которые ты до этого не замечал. В духовной жизни, опять-таки, в своем сердце. Ну и так начнем. Давайте, первый текст из Библии, это первое послание. Кстати, пишет о рождении свыше только один человек в Новом Завете. Это апостол Иоанн. Только он дает это определение, только он пишет признаки эти рождения свыше. Да, мы видим, что и апостол Павел говорил там тоже об определенных вещах, но такое словосочетание встречается только у апостола Иоанна. Давайте откроем первое послание Иоанна, 5 главу, 18 стих. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. В другом месте Писания написано, что даже так, что всякий, рожденный от Бога, не согрешает. При этом тот же самый, извиняюсь, тот же самый апостол Иоанн говорит, что тот, кто говорит, что он не согрешает, тот лжец. То есть вот таким вот образом, на первый взгляд, есть некое противоречие в самом послании. Но это только на первый взгляд. Как я вижу, что, о чем говорит апостол Иоанн в этом тексте? Он говорит, что человек, который пережил рождение свыше, если мы откроем другие переводы, там будет написано так, что он не продолжает жить в грехе. То есть грех в нем остается, но жить он в нем уже не может. Как это происходит? Что это такое? Знаете как, вот есть государство, если сравнить душу человека с государством, да, то есть государства цельные. Вот они, у них есть конкретная территория, у них есть столица, у них есть, скажем так, центр, откуда идут приказы, команды. Все этому подчиняется. Но есть государства, в том числе, кстати, и наше, где есть территории, они не подконтрольны центру. То есть идет вот эта вот гражданская война. Время, ну, во всемирной истории мы видим, что гражданские войны были время от времени. То есть это определенное двоевластие. Вот человек, который пережил новую, получил новую природу от Бога, он переживает определенное двоевластие внутри. То есть раньше он грешил, ему это, ну, в принципе, нравилось, ну, как бы он с этим смирялся, все было отлично. Теперь после покаяния, возвращаясь к этому греху, он видит, что его жгут просто дикие муки совести. Он не может этого делать. То есть, даже если когда бывает человек и падает в грех, то он все равно пытается как можно быстрее вернуться. Он кается, сокрушается. Мы видим, что многие люди падают, и там мы по себе знаем, что мы согрешаем. И есть даже вещи, которые возвращаются в нашу жизнь время от времени. Да, Библия называет это запинающий грех. Но отношение такого человека, он с этим не смиряется, он не хочет в этом жить. Один человек сравнил это, как, знаете, как вот мячик, да, с воздухом. Вот его можно погрузить под воду. И какое-то время он будет под водой, но он будет всегда выпрыгивать наверх. То есть ты можешь опустить его, но он опять наверх выпрыгивает. Ты его опять вниз, вот опять наверх. Вот человек возрожденный, он переживает это в себе. То есть он может упасть, может согрешить, может, как Давид, даже впасть в какой-то очень серьезный грех, да, то, что было у него. Но всегда его будет тянуть назад, всегда он будет тянуться к Богу, он будет плакать, сокрушаться. И это то, что он внутри себя будет переживать, это и есть новая природа. То есть это то, что его будет тянуть вперед, тянуть к Богу. То есть он не может продолжать оставаться жить во грехе. То есть это то, о чем пишет апостол Иоанн. Он говорит, что всякий, рожденный от Бога, то есть мы таким образом узнаем. То есть этот человек не продолжает оставаться жить во грехе. Второй, я бы хотел бы, второй признак рождения свыше, который я бы хотел бы, чтобы мы открыли, это Иоанна, Евангелие от Иоанна 3:8. Это диалог Иисуса Христа с Никодимом. Тот самый диалог, о котором я упоминал ранее. Иисус говорит, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Спасибо. «И куда уходит». Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Иисус здесь тоже говорит признаками. Он говорит, говорит Никодиму, что Никодим, если бы ты слышал голос Духа, то ты был бы рожден свыше. То есть это был бы признак того, что ты рожден. То есть ты его голос слышишь. Не всегда, по времени. Что значит слышать голос Духа? Вот тут можно много разночтений услышать, понимать. Я бы хотел бы на чем-то, на одном сделать акцент. Почему? Потому что часто, особенно вот у пятидесятников, у них популярны пророчества, там, слышание голосов, но я считаю, что это не об этом. Это немножко не об этом. Потому что подсказки определенные, это не голос интуиции, кстати. Потому что интуиция может подсказывать правильные вещи. Есть, я слышал такие свидетельства, что даже неверующий человек, которые не знали Бога, ну, у них было правильное интуитивное понимание, куда-то ехать, куда-то не ехать. Даже вплоть до того, что на ком жениться. И это было, знаете, как вот определенное божественное вмешательство. Но это не то, о чем говорит Иисус. Их нельзя назвать рожденными свыше. Как я вижу этот текст? Дух, я вот буквально сегодня вспомнил одно местописание как раз по этому. Написано, что Дух говорит «приди». Помните в книге Откровений? Дух Святой говорит «приди». И невеста, то есть церковь тоже говорит «приди». «Приди к кому?» «Приди к Христу». То есть человек, который рожден от Бога, его влечет к Христу. То есть этот дух ему дает понимание, влечение. Человек и вдруг просыпается, ну опять-таки, лично и у меня так было, что когда неверующий, читаешь Библию эту, ну какая-то, знаете, как закрытая книга, какая-то китайская грамота, читаешь, не понимаешь, кучу, просто масса всего непонятного, ее и читать не хочется. То есть ты себя заставлял, я себя просто заставлял читать. Вдруг в тебе просыпается желание читать Библию, в тебе просыпается желание познавать Христа, в тебе просыпается желание молиться Ему, в тебе просыпается желание узнавать Его Слово. То есть все, что связано со Христом, для тебя становится просто очень, очень сильно интересным, и, то есть ты Его любишь, то есть ты Его полюбил. То есть все, что связано с Ним, для тебя приобретает ценность. То есть ты и до этого о нем слышал, и до этого ты понимал, что он там, ну, учитель, может, какой-то пророк, там, Пасху празднуют о нем тоже, то есть он там фигурирует. Но это не то. То есть у тебя с ним не было отношений. То есть, но благодаря Духу Святому, который тебя влечет к нему, у тебя появляются с ним отношения. То есть он тебе говорит, этот Дух, он тебя направляет, Дух Святой. И ты с ним общаешься с Иисусом, у тебя появляются откровения от него. Хотя до этого он был для тебя, ну, знаете, вот не побоюсь этого слова, в один ряд там с Мухаммедом, с Аллахом и со всеми остальными. То есть какой-то, да, ну, лично для меня, духовный лидер был, ну, неплохой. Наверное, неплохой человек был. Но этот признак возрождения появился только, опять-таки, после покаяния. То есть ты начинаешь слышать голос Духа. Он тебя направляет, влечет. Хотя при этом, да, у тебя, возможно, появляются какие-то духовные проявления, но это не главное. Главное вот эти вот вещи, то, к чему тебя влечет. Третий признак, который я нашел, тоже увидел в Писании. Давайте откроем. Это 1 Иоанна, 2 глава. Девятый стих. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Апостол Иоанн сравнивает состояние возрожденного человека с состоянием живущего во свете, то есть живущего постоянно в присутствии Божьем, видящего истинный свет, которым является Христос. И он говорит, если в тебе, то есть ты живешь в ненависти, у тебя есть непрощение, у тебя есть определенная обида, и с которой ты не борешься, то есть ты ее лелеешь, то есть ты еще во тьме. То есть человек, который живет в ненависти, но что такое ненависть, да? Тут же Писание говорит, что сам же апостол Иоанн, что был Каин, который был от дьявола, и он ненавидел брата своего, и поэтому он его убил. То есть это в нем жило. То есть никакой борьбы с этой ненавистью не делал сам в себе Каин. То есть человек, у которого что такое, ну, мы, понятное дело, никого не убиваем. То есть, ну, у нас другое время, и убить, я думаю, до этого никто не доходит. Но состояние ненависти, то есть, когда тебе неприятно человека видеть, ты его игнорируешь постоянно. То есть, то, как только ты его увидел, у тебя падает настроение. То есть, это очень плохой признак. То есть я понимаю, что у нас могут быть люди, с которыми у нас, ну, разные ценности, какая-то может, ну, непонимание, там, неприязнь какая-то. И то возрожденный человек с этим борется, он это не носит в себе. Если же ты это носишь в себе постоянно, вот у тебя есть ненависть, непрощение, то твое возрождение под большой угрозой. То есть его либо нету, либо же ты его просто потерял, потому что его потерять возможно. Мы об этом будем говорить в конце. Поэтому ни в коем случае. Но мы видим, что, опять-таки, Библия нам показывает, что случаются обиды, случаются какие-то огорчения. Мы видим, что тот же самый Иов, который, ну, конкретно, он обижался на друзей, которые пришли его, унижали, которые, ну, обвиняли его лживо. И Бог говорит: слушай, Иов, я готов тебя благословить, то есть я готов тебе все вернуть, но смотри, друзья к тебе придут, попросят прощения, твоя задача их простить. Да, мы видим, что Бог обращался к друзьям, там друзья свою миссию сделали, пришли, попросили прощения. Вопрос в том, как вы думаете, благословил ли Бог Иова, если бы Иов не простил бы друзей? Я лично сомневаюсь, что Бог бы его благословил. То есть, это, знаете, как вот, это такая правда Божья, которую нужно исполнить. То есть, когда мы читаем, что притчу, это 18 глава Матфея, что кто-то, не помните, притча о двух должниках, двух взаимодавцах. И когда он говорит: я, ну, начал душить товарища своего, то в конце Иисус говорит, что и так поступит с вами человек, с вами Бог, если каждый из вас не простит от сердца брату своему. То есть, если ты не прощаешь брата своего, не прощаешь ему от сердца, даже порой, если он не просит прощения. То есть люди, которые прощения не просят. Но ты держишь на него злобу, то есть к тебе придут истязатели. Кто такие истязатели, это отдельная история. Но у тебя будут большие проблемы в этой жизни. То есть, это ты всегда, Бог будет всегда тебя возвращать к тем людям, которых ты не простил. То есть, вот ты вроде и молишься, ты вроде там и Библию читаешь, и на собрания ходишь, но всегда Дух Святой будет тебе напоминать: вернись к этому вопросу. Вернись к этому вопросу. Я хочу, чтобы ты решил это. Прости там, ну, прости своего сына, или прости свою мать, прости там какого-то твоего друга, который тебя обидел, неважно. Прости, отпусти его. Просто отпусти его, и отпусти и благослови его из своей жизни. Четвертый признак возрождения, на котором бы я хотел бы остановиться, наверное, более детально. 1 Иоанна 5:4. Опять-таки, это послание Иоанна, 1, 5 глава, 4 стих. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия победа, победившая мир, вера наша. И он опять-таки говорит, что рожденный от Бога побеждает мир. Что такое мир? Как минимум, есть три определения, что такое мир. Да? Первая мысль. Мир – это физический мир, в котором мы живем. Вот это люди, которые нас окружают, это здания, это вот физический мир. Его нужно побеждать, не думаю. Второе определение мира – это как вот, ну, мир, нету войны, спокойствие. Есть еще мир Божий, но то явно не об этом. И вот мир как спокойствие, мир как отсутствие войны – это тоже не об этом. И есть третье определение мира, которым, кстати, вот здесь говорит апостол Иоанн. Мир – это как система ценностей людей, которые не знают Бога. Что это за система ценностей? Это три вещи, три кита, на которых стоит этот мир, убеждение этого мира. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть все, что в этом мире, оно зиждется вот на этих трех вещах. То есть людьми двигает либо похоть плоти, то есть грубые телесные грехи, объедение, там всякие, всякого рода сексуальные грехи, это похоть плоти. Потом похоть очей, это то, что человеку всегда мало. Да, написано, что у ненасытимости две дочери, давай. То есть вроде и человек всегда недовольный. То есть ему постоянно мало, даже если у него много, он смотрит, что, а у соседа все равно больше. То есть все равно у того, кто там, или там у какого-то родственника, у него больше, у него нет настроения, он не может радоваться тому, что есть у него. Это похоть очей, то есть хочется больше. И третье, это гордость житейская. То есть, как сказал мне мой преподаватель в университете, говорит, гордость житейская – это принцип курятника. Залезть повыше для того, чтобы, ну, не буду дальше говорить, сделать на тех, кто пониже. То есть это вот попытка вот всячески вылезть на пьедестал, при этом других как бы задавить всех, чтобы все были внизу, а ты наверху. Это то, что двигает этим миром. Когда я слышал бывало такие пророчества, там, что... Ну, мир вошел в церковь, или бывают, говорят, мир вошел в церковь, и почему-то подразумевают, там, какой-то, может, там, что брат или сестра одежду модную одели. Ну, не то, что было модно 50 лет назад, а то, что сейчас одели. И говорят, вот это мир вошел в церковь. Ну, это несколько, согласитесь, это наивно. То есть, я понимаю, что да, есть там одежда нецеломудренная и тому подобное, но мир, входящий в церковь, это как раз вот эти вот три вещи. То есть человек может быть в церкви, но он может быть водимым вот этими тремя вещами. Хотя при этом и Библию читать, там, и вроде как и Бога вроде как любить. Но Иоанн говорит, такой человек не любит Бога. У него нету любви очей. То есть это как вода и масло. Эти вещи ты никогда не соединишь. Ты не сможешь двигаться, жить в похотях и любить Бога. Это глупости, это сказки. Кстати, на этих трех вещах дьявол искушал Иисуса Христа. То есть хлеба – это похоть плоти, все царства мира – это похоть очей, и бросься с храма – это гордость житейская, чтобы все увидели, какой ты вот великий, что Бог с тобою. То есть вот тут в чем опасность, но что этим можно заразиться. То есть, что очень нужно быть осторожным, чтобы не подхватить этого в мире, потому что весь мир пропитан этим. Мы просто этого порой не замечаем, но те, кто духовно чувствительные люди, они это видят. То есть, весь мир пропитан этими всеми страстями, похотями. Они меняются, то одна приходит, то вторая. Написано, что пребывающий в Слове Божьем, он пребывает вовек. То есть, он останется. Все остальное меняется. Человек, возрожденный, как я вижу, он тоже может подвергаться этим искушениям и тоже может где-то, извиняюсь, подзаразиться. То есть вдруг ты не замечаешь, потому что это очень тонкие вещи. Как ты можешь, где происходит разница между объедением, грехом объедения, перееданием, или ты просто ешь ровно для того, чтобы насытиться? То есть после какого пирожка начинается уже грех объедения, а вот два пирожка съел, это нормально, а вот три пирожка съел, это уже грех объедения. Согласитесь, что провести черту очень сложно во многих. Где граница, что ты стараешься работать много, чтобы там, прокормить семью, заработать больше денег, или ты уже перешел грань в сребролюбие? То есть ты просто гоняешься за деньгами. Где эта грань? Кто может ее провести? Я верю, что это может провести только Дух Святой, который живет в нашем сердце, с которым мы общаемся, с которым мы советуемся. Это мир Божий, это то молитвенное состояние, то есть бодрствование, когда ты наблюдаешь за собой, ты смотришь, ты проверяешь свои мотивы. То есть поэтому человеку возрожденному, который имеет жизнь с Богом, нужно быть очень осторожным во всех этих вещах. То есть, Писание дает обетование, что рожденный от Бога, он мир побеждает. То есть, он преодолевает искушение. Первый раз не получилось, он дальше идет, он добивает, он бьет эту скалу, пока не разбивает ее. То есть, хотя, возможно, в чем-то человека не устраивает. Но обетование такое, что он побеждает мир. Это был четвертый признак рождения свыше. И последний признак возрождения, на котором я бы хотел остановиться, это 1 Иоанна 1:7. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Общение друг с другом. Что это за общение друг с другом, которое имеют святые? Ну, когда мы говорим слово «общение», мы можем подразумевать очень, знаете, разные вещи. Вот я сейчас с вами, это общение или нет? Нет, это не общение. Говорю только я в основном. Это не общение, говорю только я. Общение, оно подразумевает обоюдное участие двух или множества людей, которые не только общаются, знаете, вот мы собрались там, давайте о погоде поговорим. Это общение друг с другом во Христе? Нет, конечно. То есть, это общение в других местах Писания, я процитирую, это Филиппийцам 2.1, там написано так, если есть какое-то общение духа, милосердие, сострадание, потом послание Филимону 1.6, общение веры, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Это общение веры, о котором говорит Павел. В Филиппийцам 2.1 там говорится об общении духа. Эти вещи, они, это все, знаете, как ветки одного дерева. Ефесянам что-то открыл. Ага. Да, если есть какое общение духа, если есть милосердие и сострадательность, если есть какая отрада любви. То есть это Павел говорит общение со святыми. Это общение духа, общение веры. Ну, чтобы было понятнее, да, и как вот я понимаю, это то, что мы можем участвовать в нуждах друг друга. Это то, что у нас есть вот один общий корень. Что нас объединяет? Есть только один человек, который нас объединяет. Это Христос. То есть, вне Его у нас больше разъединяющих факторов, чем соединяющих. То есть люди в мире, они соединяются, как правило, либо на том, что они вдвоем, там, ну, двое собираются, говорят, слушай, я знаю, что ты не любишь у того, я его тоже не люблю, давай вместе с тобой дружить. Это, кстати, вот то, что, на чем объединяются люди. Библия говорит, что это вообще дух Антихриста. То есть Пилат с Иродом не общались друг с другом, а когда вот их объединила общая мысль, что надо что-то сделать с Иисусом Христом, они соединились, начали общаться. То есть вот дух Антихриста, это соединение против Христа. А есть дух Христов, это соединение вокруг Него, вокруг Иисуса. То есть если мы, человек своим чем-то пренебрегает ради Него, ради Христа. Павел в послании Филимону, кстати, он говорит, прими Анисима, да, Анисим, беглый раб. Он говорит, прими его, как мое сердце. И Павел говорит, прими ради меня и ради Господа. У Филимона было, ну, вот, как бы два фактора. Еще Христос, ну, Павел говорит, слушай, ну, Христос, я понимаю, может быть, ради Христа будет тебе тяжело его принять, но, пожалуйста, еще прими ради меня, ради Павла. Павел, старец, который имеет власть тебе приказывать, да, сейчас цитирую слова, приказывать властью, но я не хочу тебе приказывать. То есть прими это ради любви. Ты же меня любишь, ну, тебя люблю. Ну, вот и его прими, он тоже вот хороший. Вот это отношение принятия во Христе, оно основывается на этом. То есть ради Христа. Ну, я тебя принимаю не потому, что ты, в принципе, хороший, а потому, что Христос хороший. Ну, и вы меня принимаете не потому, что я хороший, а потому, что Христос хороший. Вот Он нас объединил. Вот ради Него я готов. Я готов пойти на жертвы, я готов идти на восполнение твоих нужд, ты на восполнение моих нужд. Это есть общение. То есть это не то, что мы просто встретились, там, поздоровались друг с другом, узнали, как дела, и пошли дальше. То есть это не общение. Общение делает нас деятельным в познании всякого добра, участвуя в нуждах друг друга во имя Иисуса Христа. Это уже по пятому признаку. Для чего вообще я, ну, мой мотив, почему я решил эту тему, ну, на общем служении взять? Потому что бывает, человек возрожден, но он сомневается, он колеблется. То есть, особенно это связано вот больше с новообращенными. То есть, вроде что-то появилось внутри, но какая-то жизнь Божья, жизнь с Богом. Но ты делаешь робкие шаги. Если ты в себе эти вещи все замечаешь, ты слышишь голос Духа, ты любишь брата своего, будь уверен, ты возрожден. И тут другой момент. Но если же ты видишь, что в тебе чего-то этого, чего-то нету, как правило, оно все взаимосвязано. То есть человек, который в чем-то одном, извиняюсь, косячит, он косячит потом во всем остальном. То есть у тебя проблемы с братом, у тебя нету взаимоотношений, любви к человеку, то есть ты живешь в непрощении, в ненависти, скорее всего, у тебя будут хромать и остальные вещи. Скорее всего, голос Духа ты будешь уже плохо слышать, и, скорее всего, подтянутся другие твои грехи вслед за вот этим вот, потому что грехи, они всегда ходят парами. Или же, если у тебя хромает общение, то есть для чего? Это все работает, знаете, в совокупности. И это все можно потерять. То есть я верю и нахожу в Библии, что это можно потерять. То есть ты можешь где-то вот подскользнуться, где-то ты подхватил инфекцию мирскую, то есть ты начал двигаться, да, вот этими тремя вещами, там, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Все, оно сразу же вытесняет все остальное. То есть Божье в тебе будет вытесняться. Поэтому пребывайте в любви, пребывайте в Боге, любите брата своего, ну, сестер тоже любите. То есть побеждайте мир шаг за шагом. То есть это все не гарантированные вещи, это все процесс. Побеждайте, и тогда в тебе будет твердое, у тебя будет дерзновение. Твое свидетельство внутри тебя, оно будет расти. Ты будешь убежден, еще больше убеждаться, что да, я дитё Божье, Он меня избрал, Он меня выбрал, я иду за Ним, наши отношения укрепляются, и у тебя будет дерзновение в вере. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы эти признаки в нас были, возрастали и давали свой успех и плод.